Бригады прислали, стали мы рабами. Будем по приказу обслуживать на разу. А мне начнем сражаться, мы будем унижаться. Скоро, порядок будет новый. Я далекий, очень старый, кто вы виноват? Деградация, я упадок, кто вы виноват? Я далекий, очень старый, новый мировой порядок. Деградация упадет, новый мировой порядок. Я далекий, очень старый, новый мировой порядок. Деградация упадет, новый мировой порядок. Свобода, жизнь и душа сегодня. И завтра, если встанем, то жизнь не перестанем. А лучше уж сейчас, борись на ваш план. Скоро, порядок будет новый. Недалекий очень станок, новый мировой порядок. Деградация упадок, новый мировой порядок. Недалекий очень станок, новый мировой порядок. Деградация упадок, новый мировой порядок.